8. Загляни под юбку. Нет, речь не пойдет о подглядывании или одержимости трусиками, которую так часто показывают в японском аниме. То, о чем пойдет речь, с натяжкой можно отнести к кинкам и тем более к БДСМ. Это лишь щепотка кое-чего запретного, чтобы придать рутине немного остроты. Вам случалось надевать вещь только потому, что с ней связаны приятные воспоминания? Доводилось носить кольцо, подарок близкого человека, даже если оно не вписывалось в комплект? Покупать спортивную куртку, чтобы почувствовать себя частью команды? Выбирать аксессуары, подчеркивающие, что вы год, или любите тяжелый рок, или, наоборот, обожаете дорамы? Пора зайти дальше и выбрать нечто, связанное с вашими самыми сокровенными желаниями. Но не будем выставлять это на показ. Наоборот, скроем наш секрет от чужих взглядов под одеждой. Нужен своего рода талисман, напоминание о фантазиях, которые так возбуждают. Ключ в мир, принадлежащий только вам. Подойдет буквально все. Секс-игрушка, эротический аксессуар или какая-то мелочь, лишь бы она была значимой для вас. А может, это будет вещь, которую вы использовали вместе с партнером в сексуальной игре? И, кстати, удовольствие не всегда нужно делить с кем-то. Одиночки точно так же могут наслаждаться своей сексуальностью, как и парочки. А еще бывает так приятно придумать что-нибудь только для себя. Идти по улице и знать, что никто не подозревает о вашем очень пикантном секрете. Попробуйте отправиться на ужин с друзьями, не надев нижнего белья. Или выйдете так на улицу. Вас накроет волна приятного возбуждения, почти опьянения. Готовы зайти дальше? Скройте под одеждой зажимы для сосков или вибратор с дистанционным управлением. Это игра. Приглашение выпустить свои фантазии за пределы спальни. Вы подмешиваете в рутину капельку чего-то запретного, стираете границу между обыденным миром и ярким миром кинков. А кто сказал, что секс заканчивается половым актом? Сексуальность может и должна стать красной нитью, проходящей через всю вашу жизнь. Чувствуйте себя желанными, сексуальными. Это оживит и ваши отношения в паре. Легко поставить лайк в социальных сетях какой-нибудь пикантной фотографии. Куда труднее признать собственную сексуальность, увидеть в ней важную часть жизни. Мы читаем статьи о сексе, узнаем об эротических играх, даже примериваем их на себя и фантазируем. Но нам трудно вырваться из того, что привычно. И секс становится чем-то незаслуживающим внимания, на чем уж точно не стоит сосредотачиваться. Есть и другая крайность. Некоторые даже дома не перестают быть офисными клерками и директорами. Они подходят к сексу очень серьезно и ответственно, как к еще одному заданию на работе. Даже эротические игры для них — еще одно обязательство, ими они занимаются строго в отведенное время. Вместо того, чтобы рассматривать чужие фото, поставьте лайк вашему партнеру. Можно начать с виртуального, а закончить реальным поцелуем, когда окажетесь рядом. Перестаньте прокручивать ленту соцсетей, отложите телефон и займитесь друг другом. Вы оба на работе? Всегда можно послать любимому игривое сообщение, вместо того, чтобы писать очередной комментарий под чьим-то постом в сети. Это займет одинаковое количество времени, но вы вложите его в собственную сексуальность. Вам нужно всего лишь выкроить минутку и устроить секс-паузу. И можно заниматься делами дальше, даже очень серьезными делами. Но перерыв никогда не помешает. Не превращайте секс в еще одно рутинное занятие, не то он начнет утомлять и навевать скуку. Пусть ваша сексуальность прорывается спонтанно, а для начала всего лишь встряхните партнера и себя тоже лайком или коротким, но игривым сообщением. Согласитесь, это несложно, хотя и требует командной работы. Вам обоим стоит проявлять активность, не ждать, пока другой сделает первый шаг. И нельзя сходу отвергать идеи партнера. Нельзя их обесценивать, смеяться, даже если смех вызван смущением. Иначе африканские страсти сменятся сибирским холодом. Климат в отношениях портится мгновенно. Подбирайте ключи друг к другу. Все идеи, все кинки, собранные в книге, легко выполнить. Сложность даже не в том, чтобы найти на них время. Желание — вот что нужнее всего. Именно оно оказывается в дефиците. Это как с походом в ресторан. Вы же находите время, чтобы пойти и попробовать что-то новенькое в только что открывшемся заведении. Точно так же найдется время, чтобы добавить необычные вкусы и краски в ваши отношения и сексуальную жизнь. Но этого надо захотеть. Поделитесь с партнером своими фантазиями. Признайтесь в самых неприличных желаниях. Устройте сюрприз и даже покажите то, что прячется под одеждой. Ну, вам виднее, что показать, а что скрыть. Что понадобится? Нечто из мира ваших фантазий, и неважно, воплощенные это фантазии или еще нет. Крючок с приманкой, на которую быстро клюнет партнер. Не обязательно покупать новую секс-игрушку или аксессуар с намеком. Достаточно небольшой детали, которая добавит сексуальности в повседневную жизнь. Практика. Самое простое — отправиться на улицу без нижнего белья. И это делают чаще, чем кажется. Со стороны этого никто не заметит, а вот партнеру можно признаться. Например, перед самым выходом снимите с себя что-нибудь и отдайте ему. Когда одежда трется о кожу в местах, обычно прикрытых бельем, вы чувствуете себя по-другому. Более раскованными, решительными, дерзкими. Можно сделать наоборот. Признаться в том, что весь день были без трусиков, уже дома. Или заставить партнера самого отправиться на работу без белья. Сделайте его соучастником в этом эротическом преступлении против общественных норм. Можно подготовиться более основательно. Обзаведитесь особым эротическим бельем. Например, бикини, состоящим из тонких цепочек. Купите корсаж из кожаных ремешков, украшенных стразами и заклепками. Наденьте белье, которое подчеркивает грудь или подтягивает ягодицы. Моделируйте новое сексуальное тело под офисной одеждой. А вы знали, что существуют боди, колготки и трусики с отверстиями в стратегических местах? Бюстгальтеры с вырезами под соски. А еще есть одежда из кожи и латекса, настолько обтягивающая и гладкая, что ее легко спрятать под обычным костюмом. Наконец, можно спрятать на теле секс-игрушку, и выбор здесь самый широкий. Если вы участвуете в играх с доминированием и подчинением, хороший выбор — ошейник. Он часто становится символом рабства, условные принадлежности одного партнера другому. Господин сам надевает его на раба, как часть дисциплины. Или же раб носит его добровольно, в том числе в обычной жизни. Но кроме ошейника, есть другие аксессуары, символизирующие подчинение. Это цепочки с замочком на талии, браслеты, которые легко превращаются в наручники, даже крупные кулоны, которые можно использовать как кляпы или фалоимитаторы. БДСМ-пары любят обмениваться такими украшениями, чтобы символически скрепить свой союз. Как вам идея подарить друг другу браслеты, которые можно снять только с помощью ключа? Более рискованный вариант — спрятать на теле анальную пробку, вагинальные шарики, кольцо для пениса, фалоимитатор или вибратор с дистанционным управлением. Сделайте сюрприз партнеру. Вручите пульт во время вечеринки или ужина в ресторане. Есть модели, которыми можно управлять с мобильного телефона через приложение. Если вы хотите сразу вставить фалоимитатор или другую игрушку, обязательно используйте смазку на силиконовой основе. Лубриканты на водной основе впитываются слишком быстро. Учтите, если секс-игрушка будет долго тереться о слизистые, возникнет раздражение. Помните, что если сама игрушка сделана из силикона, то с нею нельзя использовать силиконовую смазку. Лучше надеть на игрушку презерватив. А теперь пора проверить, как долго вы сможете скрывать возбуждение. Если вас возбуждает боль, прикрепите на соски или гениталии зажимы. Используйте те, что продаются в секс-шопах. Они безопаснее и разнообразнее бытовых прищепок. Примеряя зажим, дайте себе несколько минут, чтобы привыкнуть. Сначала будет больно, но потом сосок привыкает, и боль почти исчезает. Зато когда вы снимете зажим, обнаружите, что кожа под ним стала очень чувствительной. Вы будете возбуждаться от малейшего трения одеждой. Зажимы лучше носить не дольше 15 минут. И самый простой вариант. Спрячьте под одеждой то, что вы использовали в одной из секс-игр. Или сделайте на коже надпись. Такой кинг тоже описан в этой книге. Нужно совсем немного, чтобы разбудить свою сексуальность. Напишите особое слово или нарисуйте символ в укромном месте. Поверьте, вы не сможете перестать думать об этом весь день. Внимание! В этом кинке есть что-то от эксгибиционизма. Не принуждайте к нему своего партнера, если ему такое не по вкусу. Граница между допустимым и недопустимым меняется в зависимости от места и обстоятельств. Одно дело — прогуляться на четвереньках в ошейнике с поводком где-нибудь на полянке в безлюдном лесу. И другое дело — выгуливать партнера на набережной на виду у зевак и полиции. Всегда помните об уместности и безопасности для вас обоих. И, пожалуйста, не смущайте окружающих. Никаких прелюдий. Что такое прелюдия? Все, что происходит перед... чем? Проникающим сексом? А если партнер против него? То, с чего лучше начать? Зачем? Чтобы потом... А если не будет никакого потом? Большинство представляют секс как неизменный маршрут. Сначала прелюдия, затем генитальный секс, кульминация в виде оргазма и, наконец, объятия и ласки. Но вы уже узнали достаточно много, чтобы отнестись к сексу творчески. Пусть возбуждение то нарастает, то спадает. Оргазм может прийти, а можно его пропустить или сделать перерыв и все начать снова. Оргазм — не финишная лента в конце изматывающего забега без остановок и пауз. Половой акт может быть и забегом на короткую дистанцию, и неспешной прогулкой. В пути можно снизить темп, снова ускориться, можно устроить привал, даже перекусить и немного поиграть. Вы не обязаны достичь оргазма сами или довести до него партнера любой ценой. Избавьтесь от этой невротической тревоги. Классный секс не завязан на оргазм, как и полноценные отношения. Есть те, кто способен испытывать интенсивные, яркие оргазмы, а у кого-то они мягкие и нежные. Для кого-то норма — несколько оргазмов подряд, а кому-то нужна пауза в 2-3 дня. Кто-то получает разрядку легко, а кому-то нужна необычная стимуляция. Отнеситесь к оргазму как к чему-то очень личному. Он только ваш, и неважно, как именно принято его испытывать или чего ожидает партнер. Оргазм — не жирная точка в конце игры. После него можно продолжить ласки, начать снова возбуждать друг друга или отправиться в туалет, поваляться в одиночестве, а потом опять вернуться. Эротическое напряжение может расти, а может постепенно снижаться. Сексуальные отношения не вертятся вокруг гениталий. В них куда больше нюансов. Вы можете их сделать куда более разнообразными и при этом цельными. Секс станет доступен вам во всех его проявлениях, а не только в проникновении чем-то куда-то. Поэтому бессмысленно выделять прелюдию. Важно все, что вы делаете в любой момент вашего эротического приключения. К примеру, массаж. Его можно сделать в самом начале, чтобы установить контакт с партнером. А можно в середине, чтобы повысить накал возбуждения. Или в конце, просто потому что это приятно. В этой книге часто встречается слово «игра». Пусть секс станет игрой, креативной, легкой, веселой. Свобода — обязательное условие игры. Конечно, если вы намерены сделать ее захватывающей. Чередуйте расслабление и возбуждение, как в теле, так и в мыслях. Традиция велит все, что возбуждает, поместить в начале пути, а то, что расслабляет, в конце. Но вы уже поняли, что мы здесь нарушаем традиции, особенно в том, что касается секса. Игры, которые вы уже изучили, годятся и для того, чтобы завершить их половым актом, и просто для развлечения. Изучайте с помощью этих игр собственную чувственность и сексуальность. Вот, кстати, еще одна. Представьте свой последний сексуальный акт в виде маршрута и нарисуйте его на следующей странице. Что получится? Прямая линия, зигзаг, спираль, просто каракули? Попросите партнера сделать то же самое и сравните ваши рисунки. Теперь обсудите, что хочется изменить в маршруте. Он вам нравится? Как вы оцениваете свое сексуальное здоровье? Может, пришло время для перемен, и пора обратиться к профессионалам?